поскольку дальше терпеть его противостояние не намерены. Зато ты останешься в безопасности. У них не будет никаких причин тебя наказывать. Это другая событийная ветка». «В этом случае Тенго погибает, а я живу дальше. В этом, 1984 году. Так?» «Скорее всего», — подтвердил мужчина. «Но для меня жить в мире без Тенго нет никакого смысла. Ведь тогда вероятность нашей встречи исчезнет навеки». «С твоей точки зрения, да». А у мамы закусила губу еще сильнее. «Но все это ваши слова», — заметила она. «Почему я должна вам верить?» Мужчина покачал головой. «Да, никаких причин, чтобы верить, у тебя нет. Я просто говорю то, что ты слышишь. Но 10 минут назад ты своими глазами наблюдала, какими способностями я наделен. Никаких веревочек к тем часам не привязано. Они очень тяжелые. Можешь убедиться сама. Тебе остается либо принять мои слова за правду, либо нет. А времени у нас в обрез». Аомаме скользнула взглядом по часам на комоде. Стрелки показывали без малого 9. Сами часы были сдвинуты с прежнего места, потому что их подняли, а затем уронили. «Вариантов, чтобы спасти вас обоих, в этом мире пока не существует. Или-или. Либо умираешь ты, а Тенго остается жив, либо наоборот. Как я и предупреждал, выбрать очень непросто». «То есть больше вообще никак?» «У настоящего времени есть только 2 эти ветки», — печально ответил мужчина. А у мамы с трудом перевела дух. «Мне очень жаль», — добавил он. «Останься ты в 1984 году, такого выбора перед тобой не стояло бы. Но тогда ты бы не узнала о том, что Тенго все это время помнил о тебе. И о том, что вас всю жизнь с небывалой силой тянет друг к другу». Аомаме закрыла глаза. «Только не реви», — приказала она себе. «Плакать еще рано». «Но разве я действительно ему нужна? Как вы можете определить это наверняка?» — спросила она. «До сих пор никого, кроме тебя, Тенго не любил от всего сердца. Это совершенно объективный, не подлежащий сомнению факт». «И при этом даже не пытался меня найти?» «Ты тоже не старался его разыскать. Разве не так?» Не открывая глаз, она попыталась оглядеть всю свою жизнь до сих пор, как осматривают морскую бухту, взобравшись на высокий утес. Она вглядывалась так пристально, что даже услышала запах моря и шелест ветра. «Нам следовало не трусить и попытаться найти друг друга еще много лет назад. Вы об этом? Тогда мы сейчас были бы вместе, и никаких стрелок бы не переключилось». «Теоретически, да. Но в 1984 году ты бы до этого не додумалась. Ваша взаимосвязь с ее причинами и следствиями очевидна только в таком перекрученном виде, как здесь и сейчас. И от этого никуда не деться». Из глаз Аомаме снова закапали слезы. Она плакала обо всем, что потеряла за эти годы, и о том, что еще потеряет, пока не наступил момент, когда слез уже не осталось. «Ладно», — сказала она, — «ни причин верить, ни доказательств, одни сплошные вопросы. Но, боюсь, придется ваше предложение принять. Я согласна отправить вас на тот свет, мгновенно и без малейшей боли, но только ради того, чтобы Тенго остался жить». «Значит, мы заключаем сделку?» «Да». «Тогда, вероятнее всего, ты скоро умрешь», — сказал мужчина. «Тебя выследят и накажут. Очень жестоко накажут. Эти люди безумны». «Мне все равно». «Потому что у тебя есть любовь?» А у мамы кивнула. «Прямо как в песне», — невесело усмехнулся он. «Мир без твоей любви — лишь клоунов карнавал». «Если я вас убью, Тенго точно останется жив?» Выдержав долгую паузу, мужчина ответил. «Да, можешь не сомневаться. Я смогу обеспечить это ценой своей жизни». «И моей жизни?» — добавила Аомаме. «Есть вещи, которых иной ценой не обеспечить». Аомаме стиснула кулаки. «А ведь я так хотела, чтобы мы были вместе». Комнату затопила тяжелая тишина. Даже гром затих на какое-то время. «Хотел бы тебе помочь», — тихо сказал мужчина. «Честное слово. Но, к сожалению, такой событийной ветки не существует. Ни в однолунном, ни в двулунном мире. Ни в каком из возможных сценариев». «Значит, останься я в 1984 году, мы бы с Тенго никогда больше не пересеклись?» «Да, скорее всего, так и вспоминали бы друг друга в одиночестве до самой старости». «Но в 1984 я хотя бы знаю, что могу умереть для того, чтобы он жил». Ничего не ответив, мужчина глубоко вздохнул. «Объясните мне одну вещь.